Твердо решил он всячески противодействовать дальнейшему продвижению сотни на Петроград. Лежа размышлял, каким образом склонить казаков к своему решению, как на них подействовать. Еще до воззвания Корнилова он ясно сознавал, что казакам с Корниловым не одну стежку топтать. Чутье подсказывало, что и Керенского защищать не с руки. Поворочил мозгами, решил не допустить сотню до Петрограда. А если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но не за Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Что после Керенского будет желанная, подлинно своя власть, в этом он был больше чем уверен. Еще летом пришлось ему побывать в Петрограде, в военной секции исполкома, куда посылала его сотня за советом по поводу возникшего с командиром сотни конфликта. Поглядев работу исполкома, переговорив с несколькими товарищами-большевиками, подумал: «Обрастет этот костяк нашим рабочим мясом. Вот это будет власть. Умри, Иван, а держись за нее. Держись, как дитё, за материну сиську». В эту ночь, лежа на попоне, чаще, чем обычно, вспоминал с большой, неизведанной доселе горячей любовью человека, под руководством которого прощупал жесткую свою дорогу. Думая о том, что должен был на завтра говорить казакам, вспомнил и слова Штокмана о казаках. Их он повторял часто, будто гвоздь по самую шляпку вбивал. «Казачество консервативно по своему существу. Когда ты будешь убеждать казака в правоте большевистских идей, не забывай этого обстоятельства. Действуй осторожно, вдумчиво. Умей приспосабляться к обстановке. Вначале к тебе будут относиться с таким же предубеждением, с каким и ты, и Мишка Кошевой относились вначале ко мне. Но пусть это тебя не смущает. Долби упорно. Конечный успех за нами». Иван Алексеевич рассчитывал, что, убеждая казаков не идти с Корниловым, он встретит со стороны некоторых возражения. Но утром, когда в своем вагоне осторожно заговорил о том, что надо потребовать возвращения на фронт, а не идти на Петроград драться со своими же, казаки охотно согласились и с большой готовностью решили отказаться от дальнейшего следования на Петроград. Захар Королев и казак Чернышовской станицы Турилин были ближайшими сообщниками Ивана Алексеевича. Весь день они, перебираясь из вагона в вагон, говорили с казаками, а к вечеру на каком-то полустанке, когда поезд замедлил ход, в вагон, где был Иван Алексеевич, вскочил урядник третьего взвода пшеничников. «На первой же станции сотня сгружается!» — взволнованно крикнул он, обращаясь к Ивану Алексеевичу. «Какой ты председатель комитета, ежели не знаешь, что казаки хотят? Будет из нас дурачка валять. Не поедем дальше. Офицерья на нас удавку вешают. А ты ни в дудочку, ни в сопелочку. Для этого мы тебя выбирали. Ну, чего скалишься-то?» «Давно бы так», — улыбаясь, проговорил Иван Алексеевич. На остановке он первый выскочил из вагона. В сопровождении Турилина прошел к начальнику станции: «Поезд наш дальше не отправляй. Сгружаться тут зачнем». «Как это так?» — растерянно спросил начальник станции. «У меня распоряжение, путевка, замкнись!» — сурово перебил его Турилин. Они разыскали станционный комитет, председателю, плотному рыжеватому телеграфисту объяснили, в чем дело, и через несколько минут машинист охотно повел состав в тупик. Спешно подмастив сходни, казаки начали выводить из вагонов лошадей. Иван Алексеевич стоял у паровоза, расставив длинные ноги, вытирая пот с улыбающегося